Самир Камалович. Его аж передернуло от такого обращения. Называй меня по имени, без отчества и прочего официоза. Завтра ты станешь моей женой. Девушка поджала губы, отвела мгновенно потухший взгляд, что незамедлительно отозвалось глухим раздражением внутри. «Что с платьем? Ты примерила его?» Она неуверенно кивнула, судя по всему, врала. «Примерила или нет?» — уточнил более мягко, чтобы не пугать ее еще больше. «Нет». Голос Анастасии дрогнул. «Вот-вот расплачется». «Почему?» — посуровил, и девушка это заметила. Еле заметно дернулась, будто хотела встать, но побоялась. «Я позже примерю, если вы... ты не против?» «Я против. Ты должна закончить примерку пораньше, чтобы в случае чего платье успели подогнать. И... Настя...» Он склонился, чтобы заглянуть ей в глаза. «Перестань дрожать. Ты даже моего голоса боишься. Так не должно быть». Она часто закивала, вперилась немигающим взглядом в тарелку с давно остывшей кашей. «Может, объяснишь мне, что с тобой? Откуда такой дикий страх, будто я пришел к тебе с топором?» Она пожала плечами, нервно схватила тонкими пальцами чашку. А Самир почему-то разозлился. Не так он представлял себе знакомство с невестой. «Неужели такой страшный? Или что? Может, дело в возрасте? В свои 36 стар для нее?»